здоровье молодых. Автор пьесы Василий Поташов, режиссер Александр Платонов, композитор Эдуард Колмановский. До свидания, студенческий город Москва. До свидания, студенческий город Москва. Минские, орловские и курские, в дальние сибирские края. Едем мы, товарищи сокурсники, верные, надежные друзья. И в минуты расставания о Москве все мысли и слова. До свидания, студенческий город Москва. До свидания, студенческий город Москва. В ходе освоения профессии часто нам бывало не до сна, потому что раз в полгода сессия, потому что каждый год весна. И в минуты расставания о Москве все мысли и слова. До свидания, студенческий город Москва. До свидания, студенческий город Москва. Не боялись мы распределения и готовы ехать далеко. Только вот с Москвой, без сожаления, нам прощаться было нелегко. И в минуты расставания о Москве все мысли и слова. До свидания, студенческий город Москва. До свидания, студенческий город Москва. Мы говорим за здоровье молодых, когда, радуясь счастью наших друзей, желаем им долгой и дружной жизни. Мы говорим за тех, кто в пути, когда думаем о людях, идущих по жизни светлой и прямой дорогой. Те, о ком мы собираемся вам сегодня рассказать, очень молоды. Одни из них любят, другие, наверное, скоро полюбят, и все они в самом начале большого жизненного пути. Их будущее там, в пункте назначения, в Красноярске. До него четверо суток пути и 4 с лишним тысячи километров расстояния. Их настоящее – это мечты о будущем, о большой работе, нужной людям. Железнодорожное купе, чемоданы на верхней полке, набитые учебниками и конспектами. Авось пригодятся. Да облака за окном. А их прошлое, впрочем, точнее будет сказать, их вчерашний день. Ну, какое там прошлое у молодых людей, которым от роду по 20 с небольшим? Так вот, об их вчерашнем дне. Была весна. До окончания университета оставалось несколько месяцев. И вот в тихом московском переулке, в квартире, где жила Вера Ивановна Чеботарева с дочерью Надей и однокурсница Надя Таня Крылова, собрались гости. Впрочем, это не совсем верно. Друзья Нади и Тани так часто бывают в этой до мелочей знакомой им квартире, что гостями их, пожалуй, не назовешь. Друзья мои, прошу вас, тише. Вера Ивановна, прошу занять место почетного председателя. Шутник вы, Костя. Я посмотрю, что вы скажете после моего сенсационного сообщения. Прошу вас, друзья, садитесь. Эй, ребята, тихо, прошу на стуле у стены не садиться. Опасно для здоровья. Вы знаете, все никак не соберусь позвать столяра. Вера Ивановна, эта фраза скоро станет исторической. Ничего, надеюсь, скоро все изменится. Ну, мама. Молчу. Товарищ. Кость, давай. Товарищ, дорогие товарищи и соратники, через несколько месяцев, которые пролетят как один прекрасный миг, Мы окончим Московский государственный университет имени Ломоносова. Да, братцы, скоро. Двое из присутствующих, я и Володя, представители сильного пола по юридическому факультету. Да, братцы, это я. Трое представительницы прекрасного пола по филологическому. Третья, разумеется, Таня. И хотя ее сейчас здесь нет, она в курсе всех событий. Продолжаю. Все мы, разумеется, горим желанием отблагодарить Родину за те блага, которые мы получали и получаем, живя на свете по 20 с лишним лет. Ну, как мы можем это сделать? Для этого есть один только путь. По-настоящему трудиться. Ну, а где мы по-настоящему можем трудиться? Там, где мы принесем наибольшую пользу. Всех нас связывает долголетняя дружба, и нам, естественно, не хотелось бы разлучаться. Ох, Костя, но скажите мне, возможно ли это, а? Есть ли где-нибудь в Советском Союзе хоть один населенный пункт, где согласились бы взять нас всех вместе? Попробуй поищи. Оказалось, что есть. Как? Да, только для этого нужно было проявить некоторую находчивость, так сказать, гениальность и инициативу. Таким человеком, обладающим всеми вышеперечисленными качествами, и оказался ваш скромный друг Константин Николаевич Крылов. Костя, браво, браво, браво! Не надо овации, Володя. Разрешите обнародовать один факт, доказывающий, что я действительно кое-чего добился. Костя приготовил что-то такое. Позвольте прочитать только что полученное мною письмо. Так. Уважаемый Константин Николаевич. Уважаемый, это я. Да. Получил ваше письмо. Судя по письму, вы и ваши друзья именно те настоящие волевые комсомольцы, какие нам нужны. Наш край прекрасен, но и суров. Дела у нас творятся великие, но и трудностей еще достаточно. Надеюсь, что все эти трудности вас не пугают, иначе вы не написали бы нам. Люди нам очень нужны. Правда, работу в краевом центре не обещаю. Да вы и сами, вероятно, не будете на этом настаивать. Но край у нас большой и богатый. И работы хватит для всех. Приезжайте, будем очень рады. Костя, да что за край? Ничего не понимаю. Красноярский край исполком Макаров. Красноярск, Володь, это даже бабушка у меня. Что касается доктора Веры Ивановны Чеботаревой, то передайте ей, что больницы мы строим отличные, а врачей еще очень мало. Она тоже будет очень желанным человеком. Запросы в министерство высылаем. Ребята, Верон, ты представляешь, компания какая собирается? Вот это дело. Володя, подожди, это дело, я не вижу энтузиазма у нашего председателя. Вера Ивановна, почему вы молчите? Ну, я просто поражена. Это глупейшая затея, да. Костя. Что ты сказала, Надя? Я сказала, что это глупейшая затея. Повторить еще раз. Да нет, не надо, я понял. Ну, погоди. Разве не все мы давно, еще много месяцев тому назад решили... Да, именно давно. Не шути. А разве что-нибудь произошло? Произошло. Ну, расскажи тогда. Ну, чего ж ты молчала тогда? А я не на суде, Костя, а ты меня, по-моему, допрашиваешь. Извините, мне некогда. Мама, объясни им. Хорошо. Похоже, что нас выгоняют из этого дома. Я хотела спросить, почему мое имя упоминается в письме? Я не просила вашей протекции. Извините меня, Вера Ивановна, но я писала вас из самых лучших побуждений. Да вы сами не раз говорили, что если Надя поедет куда-нибудь, я тоже с удовольствием... Ну, сколько раз разговоров. Ну, мало ли, что я говорила, Костя. Ну, как же, потом я должна сказать, пожалуйста, не смотрите на меня так пристально, я не выношу такого взгляда. Я коренная москвичка и никуда отсюда не собираюсь уезжать. Вера, мне не хочется вас огорчать, но я должна вам сказать, как мать, которой дорого счастье своей дочери, что Наденька никуда не поедет. Как Надя не поедет? Она остается в Москве. Ну, Вера Ивановна, подождите, Вера Ивановна, в конце концов, о себе вы можете решать как угодно, но ведь Надя студентка, и одного желания остаться в Москве недостаточно, надо право иметь на это. Конечно. Я знаю, Володя, я знаю, что это не так просто. И все же Наденька остается. Ну, да, Вера Ивановна, простите, пожалуйста, у меня так разболелась голова, я не в состоянии сейчас соображать что-либо. Я пойду к себе, извините. Прошу вас, перейдите в Танину комнату. Да. Это да. Ну что ж, братцы, насколько я понимаю, нас просят освободить помещение. Пошли, ребята. А нет, пойдем. Да погоди, Володя. Ну а что ждать? Сначала мы допросим гражданку Никитину. Она не произнесла ни одного слова, подозрительное молчание. А судя по выражению ее лица, она знает больше, чем мы. Ну, говори, что ты знаешь. Да То, что я знаю, это настолько неприятно, я... Вот видишь, Володька, я же говорил, что она знает. Ну, я просто не могу говорить. Ну, подожди, уважаемая Машенька, ты колобашенька, давай выложи нам все, и тебе легче станет. Да ты напрасно шутишь, между прочим. То, что я думаю, это настолько неприятно. Костя, ты знаешь, я тебе советую, пойди поговори с Надей сам. О чем? Я ничего не понимаю. Костя, ты можешь оказаться в очень неловком положении. Я тебе советую, иди и поговори с Надей. Друг, ну-ка, ну друг, шагай, иди поговори, поговори с Надей. Володя, ну подожди, я по собственному опыту знаю, Маша плохих советов не дает. Иди. По-моему, это неудобно. Да, Костя, иди, Костя, иди, поговори, поговори. Надя? Да? Надя, тебе можно на минуточку? Ой, как нехорошо получилось. Ну, Машенька, милая, ну расскажи мне, ну что случилось? Ой, Володька, ну я не могу тебе ничего рассказать, я ничего не знаю. Ну, Маша, что такое? У тебя тоже секреты от меня да появились. Да, Володь, ну какие секреты, Маша, Маша, милая, уж не хочешь ли ты остаться в Москве? Да как, зачем мне в Москве, то? Ну, расскажи, ну расскажи, Маш. Да ничего не могу тебе рассказать. Ты знаешь, что я поняла, Володька? Я пока ничего не знаю. Ой, я поняла, что я тебя очень-очень люблю и никогда не смогу сделать так, как сделала Надька. Маша, милая, я же пока не знаю, что сделала Надя. Да... Что такое? Еще кого-то Бог несет? Слушай, у Тани ведь свой ключ, может пойти открыть? Нет, я лучше сама открою. Ну, пойди, открой. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Вот... Знакомьтесь, пожалуйста, это Володя Зубов. Пронин, нельзя ли увидеть Надю? Сейчас, я ее позову. Володя, займи, пожалуйста, Алексея Павловича. А я затейником никогда не был. Володя! Да нет, вообще это не мой амплуа. Ну, я сейчас позову. Ну ладно, извините, пожалуйста. Послушайте, вы часто бываете в этом доме? Ха, вопрос несколько неожиданный. А почему это вас интересует? Ну, если я задал этот вопрос, значит, интересует. Последнее время, да. Ах, вот как? А я и не знал. Ну, ну что же мы стоим? Ну, прошу вас, садитесь, пожалуйста. Вот садитесь на этот стул, прошу. Благодарю, благодарю. Но я попрошу вас сесть сюда первым. Да нет, нет, я вот уж здесь сяду. А я здесь, я всегда сюда сажусь. Ах, вот как. Курите? Да нет, я, спасибо, не курю. Скажите только откровенно, вы мне нарочно подали ломаный стул? Специально и сознательно. Хотел проверить, часто ли вы бываете в этом доме. Все, кто бывает у Чеботаревых, знают, что эти стулья у стены ломаные, и садиться на них нельзя, они стоят для украшения. Ловко. С вашего разрешения, будущий прокурор. Ах, вот оно что. Да, так вот, кстати, я хотел узнать еще одну деталь. Ну, вы, конечно, знаете, что такое мужская дружба. Разумеется. Так вот, в одном из московских институтов учится мой земляк и друг Евгений Румянцев. Вы слышали это имя? Простите, никогда. Ну, так советую запомнить. Евгений Румянцев. Евгений Румянцев. Я, да и все мы привыкли видеть Надю Чеботареву в обществе Евгения Румянцева. А-а-а. Вот, вы поняли меня? Кажется, понял. Ну и чудесно. Однако я должен вам заметить, что вы не часто встречаетесь со своим другом. То есть как это? Дело в том, что Надя выходит замуж за меня, и довольно скоро. Послушайте, послушайте, это что, это ваша самоуверенность или обоюдное решение? Прошу разъяснить. Удовлетворяю ваше желание. Обоюдное решение. Ах, вот как? Ну что ж, тогда мне все ясно. Больше у меня к вам вопросов нет. Вы что же, уходите? Да, да, я ухожу. И передайте, пожалуйста, Маше, что я ее подожду на улице. Приказано сказать, что вы ждете ее на улице. Да, всего доброго. Будьте здоровы. Хороший парень. Простите, а где Володя? Он ждет вас на улице. Извините. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Здравствуй, Надя. Здравствуй, Алексей. Ты чем-то расстроена? Да ну, пустяки. Был не совсем приятный разговор. Не хочу вспоминать. Ой, только бы скорее все это кончилось. Что кончилось? Ну все, экзамены, университет и эти разговоры. Какие разговоры? Если не секрет. Да нет, от тебя у меня нет секретов. Разговоры о том, что я остаюсь в Москве, понимаешь? Но ведь ты остаешься в Москве, потому что я здесь. Да, а они не хотят этого понять и готовы меня обвинить во всех смертных грехах. Странно. Ну, успокойся, успокойся. Ну, а как идут занятия? Начинаю готовиться к экзаменам. Ой, да ну их всех! Кого всех? Ребят с их нотациями. А чё ты смеёшься? А? Ожидая тебя, я познакомился с будущим прокурором Володей Зубовым. Он мне рассказал о Евгении Румянцеве. Женя Румянцев? Да я его с детства знаю, мы с ним старые друзья. И это всё? Всё. А ты что, ревнуешь? Да нет, я не ревную. Я надеюсь, что у меня никогда не будет повода ревновать. Правда? Правда. Слушаю. Да, квартира Чеботарёвых. Не понимаю. Что-что? Какая Анна Ивановна? Да вам кого надо? А, сейчас позову. Сейчас. Мама! Да. Кто это? Какая-то Анна Ивановна спрашивает. Анна Ивановна? Угу. Алло. Кто говорит? Аня? Господи, вот неожиданность. Ну, ты же писала, что к осени приедешь. Да где ты? Вот ты какая! Ну, конечно, конечно, ждем, ждем, да-да-да. Безусловно, да, старый адрес, ждем, ждем, да-да, да. Да, вот это сюрприз. Что такое, мама? Ну, Аня приехала в Москве. И так неожиданно, не предупредив. Да какая Аня, мам? Господи, ну твоя тетка, моя сестра. Это которая в сибирской деревне живет? У меня всего одна сестра, как можно было это забыть? Да я никогда не знала, мам. Ну да, так сложилась наша жизнь. Надо вам сказать, Алексей Павлович. Да? Ну вы теперь свой человек в нашем доме. Моя сестра Анна Ивановна, женщина с большими странностями. Много лет тому назад она уехала в Сибирь, но не вернулась. Учительствует в деревне в каком-то там очень глухом районе. У нее были все возможности переехать в Москву. Но она предпочла глухую сибирскую деревню. Очень странный у нее характер, вы представляете? У нее были все возможности переехать в Москву, и она отказалась. По-видимому, она мало изменилась за это время. Но вы подумайте, звонила с аэродрома. Женщине за 50 лет, а она из Сибири в Москву летит самолетом. Это похвальная смелость, Вера Ивановна. Ну, не скажите. Это скорее похоже на безрассудство. Вера Ивановна, да? Разрешите отлучиться на несколько минут? Пожалуйста. Ты куда, Алексей? Принесу шампанского. Надо, Надя, твою единственную тетку, да еще приехавшую издалека, встретить по-московски хлебом с солью. Ну, я думаю, Аня и вкус шампанского забыла. Ну, что ты, мам, в Сибири шампанского нет, что ли? Иди, иди, Алексей, магазин за углом. Только возвращайся побыстрее. Я быстро. Да, откровенно говоря, не вовремя она приехала. Вдруг не понравится Алексею Павловичу. Она, безусловно, стала совершенной провинциалкой. Да какое ему дело, мамушка? Не скажи, Надя. Он входит в нашу семью. А Аня всегда была резкой. И с годами это могло усилиться. И потом, какая бесцеремонность. Даже не предупредила. Ой, оставь ты, мама, свою эту допотопную церемонность. Хватит места, не в одной комнате живем. Ну, я о тебе, Наденька, забочусь. Ты знаешь, что мне надо ведь очень немного. Кто это? Ах, Таня. Добрый вечер. Добрый вечер. Ребята не приходили? Были и ушли. Да, а мне ничего не просили передать? У нас с ними, Таня, произошла небольшая размолвка. Да, а что-нибудь произошло? Я с ними поссорилась. Поссорилась из-за чего? Они рассердились, что я не еду в Красноярск. Не едешь? Ну да. Как не едешь? Наденька выходит замуж, Таня. Поздравь нас, кончились наши волнения. Ах, так вот это и есть тот секрет, который вы мне утром не хотели говорить. Да, Пока не все было решено, я не хотела об этом говорить. Ах, Таня, ну всякие люди есть. Могли подумать, что Наденька выходит замуж, потому что хочет остаться в Москве. Да я и не скрываю, что не хочу уезжать из Москвы. Пословица «лучше первый в деревне, чем в городе последний» не для меня, Таня. Глупости говоришь. В наши дни кто на целине, тот и в Москве первый. А я на целину не собираюсь. В Москве есть тоже дремучие люди. Что? Что ты хочешь этим сказать? Ничего особенного, просто хочу сказать, что качество человека зависит не от места жительства. Девочки, девочки, не надо спорить. Жизнь покажет, кто из вас прав. Года через 3 встретимся, и тогда посмотрим, кто из нас чего добьется. Кто станет, как ты говоришь, дремучим. Во всяком случае, я постараюсь от жизни взять побольше. А дать поменьше? А весь твой полемический пыл можно назвать одним словом – зависть. Я тебе завидую? Да, завидую. Ну, а чему ж тут завидовать-то? Тому, что у тебя в паспорте будет московская прописка? Или так называемая жилплощадь? Так мне этого мало. Слушаю. А? Сейчас. Тебя. Спасибо. Дай. Дай. Знаю. Ой. Хорошо, я иду. Я иду к вам. Я ухожу. Вернусь поздно. Нельзя с ней так откровенничать. У нее такой прямолинейный характер, что... Что это? Да-да, слушаю. Что? Да, 4-16-24. Кто это? Одну минуту. Мама, тетя Аня Большакова. Тетя Аня? Да. А что? Вы слушаете? Нет, товарищ Большакова еще не приехала. Да, звонила. Что-что? Что ей передать? А, хорошо, спасибо. Обязательно передам. Да-да, до свидания. Что такое? Кто это звонил? Аня еще не приехала, а ей уже звонят. Странно. Звонили от заместителя министра просвещения. Спрашивали, благополучно ли доехала тетя Аня. Что? Заместитель министра беспокоится, как доехала тетя Аня? Нет, ты шутишь, Надя, я тебе не девочка. Да ну, мама, я говорю то, что слышала. Аня и заместитель министра. Нет, тут что-то не то, Надя, нет. Ну, не знаю, мне так сказали. Наденька, а вдруг это правда? А вдруг и в самом деле? Наденька, ты подумай, что может получиться. Если от заместителя министра звонили Ане, то вполне вероятно, что она с ним знакома. Она может попросить его, и твоя судьба будет устроена. Ах, мама, как это у тебя все быстро. Ничего не известно. Я совсем не знаю тетю Аню, да и ты, кажется, не лучше. Но она не откажет своей единственной сестре. Я ее попрошу, я скажу ей. Ты знаешь, Наденька, ты хорошо делаешь, что уступаешь тете Ане свою комнату. А вдруг к ней в гости приедет замминистра? Нельзя же его принять в проходной комнате. Да, но не в этом дело. Я обязана ей уступить комнату. Да-да-да, ты умница, моя дорогая, умница. Надо смотреть вперед и стараться предупредить события. Мама, ты очень много говоришь, зависит на лучшую хозяйку. Ой, сейчас, Наденька, сейчас. О, я все быстро сделаю, у меня теперь вырастет. Наденька, достань, пожалуйста, ту скатерть, которую я купила в магазине подарков. Сейчас. Иду, иду, Анечка, открываю. Там к подъезду подошла легковая машина, Вера Ивановна. Похоже, что ваша сестра приехала. Что вы говорите? У меня ничего не готово. Надя, Наденька, ты уже пришел, Алексей? Да. Куда поставить шампанское, Вера Ивановна? Давай сюда. Да поставьте на стол. Давай. Наденька, пойдем встречать. Тетя Аня приехала. Пойдем скорее, а то она может обидеться. Алексей, пойдем? Пойдем, Надя. Пойдемте, да? Так неожиданным приездом тети Ани и закончился этот наполненный событиями день. Эти события много изменили в поведении наших героев. Теперь молодежь больше не собиралась в квартире Чеботаревых. В редкие свободные часы друзья встречались в общежитии. Месяц проходил за месяцем. Наступил июнь. Тревожная пора экзаменов. Пора, когда студенты с утра до ночи сидят за книгами. Вот как раз сейчас Костя, забравшись с ногами на подоконник, сосредоточенно перелистывает учебник. А Володя, сняв с этажерки добрых 2 десятка книг, сидит на них, уткнувшись в какую-то тетрадь. Ой, 60 страниц одолел. Вот это да, вот это умница. Кость, а сколько ты? А? Что, заучился, брат? Да, есть немного. Ну, Кость, будем продолжать, а может перерывчик? Перерыв? Ну, нет, коллега, нет. Да ты что, Кость, давай. Ну, давай в шахматишки сыграем, Кость. Да что ты, это же на полчаса минимум. Такой роскоши я себе позволить не могу. Ты зубрила, ты посмотри, воздух-то какой. Костя, я больше не могу заниматься. Костя, ну ты прекрати, хватит. Ну, отстань, Кость, Бог, отстань. Отстань, ну, отстань. Отдай книгу. Не дам, я тебе книгу не дам. Не дам, не дам. Ой, щепоткой берешь. Ну вот, страницы из-за тебя потерял. Ну ладно, ладно, добри, а я попою. Не все и всегда. Володь, будет просто. Положи гитару, Володь. Слышишь? Положи гитару, слышишь? Не положу. Положи гитару. Ну у тебя же нет никакого слуха. Ничего, слуха нет, зато оптимизм есть. Ну давай гитару, оптимист. Спой, Светик, не стыдись. Пусть годы пройдут, все равно мы не сможем забыть счастливой и трудной студенческой жизни. Кто верен мечте, кто умеет дружить и любить, сумеет быть верным отчизне. Не все и всегда будет просто на нашем пути. Нас трудности ждут, говоря откровенно. Совсем нелегко настоящее счастье найти. Костя, Таня идет. Но мы уж найдем, мы найдем непременно. Совсем нелегко настоящее счастье найти, но мы уж найдем, мы найдем непременно. Можно? Конечно, можно. Входи, Танюша. Здравствуй, милая. Здравствуй. Здравствуй. Ой. Ой. Кто это сидел на книгах? Кто сидел на книгах? Нет, правда, кто сидел на книгах? Чей это стул? Чей это стул, Костя? Стул? По-моему, университетский, а ты как считаешь? Правильно, и я так считаю. А книги можно переложить на стол. Ага, их безобразие, варварство, сидеть на книгах. Да стул, понимаешь, низкий, а ноги у него сама видишь какие. Ну ладно, ладно. Опять у вас беспорядок, где ваша щетка? Ну, Таня в своем репертуаре. Не завидую, Константин Николаевич, твоей будущей жизни. Ладно, ладно. Где ваша щетка, а? Да, где щетка, Костя? Щетка? Володя, как ты считаешь, где у нас щетка? В самом деле, где щетка? Я ее что-то минут 5 не вижу. Да. А не дней 5? А кровать? Кровать-то в каком виде? Таня, господи. Таня, кровать не трогай. Почему? Там брюки. Ну, как брюки? Ну, под матрасом, понимаешь, брюки лежат. Ну, холодная утюжка, Таня. Боже мой. Таня, ну нельзя трогать, шов сдвинется. Ну, ладно. Ничего, щетку я найду. Танюша, милая, ты понимаешь, с тех пор, как на нашем этаже появились девушки, ага, утюги, щетки, чайники и всякие мелкие хозяйственные предметы исчезают, как невидимки. Да, девушки виноваты. Конечно. Эх. Ой, беда мне с вами. Просто приходить к вам не хочешь, товарищ, честное слово. Всегда такой беспорядок. Ну, ходит. Татьяна, прекрати. У тебя какая-то просто чистота... Ну, ты чистотомания. Да. Что, чистотомания? Да-да, у нас в комнате идеальный порядок. Вот, пожалуйста, вчера была санитарная комиссия и признали идеальный порядок. Да, но мы обещаем, Танечка, быть еще лучше. О, Костя, правильно, мы установим строжайший график дежурства. Да. Ага. Так, ближайшие 2 месяца дежуришь ты, Костя. Ага, то есть что? Правильно, правильно, потом неделю я дежурю, а потом полгода ты, Костя. Ну, спасибо за заботу, смотри, делится по-братски, себе поменьше, мне побольше. На здоровье, дорогой. Ну ладно, пойду курить. Ты только щетку не забудь раздобыть и возвращайся поскорее, я тороплюсь. Минут 10 покурить? Ну, 15. Не больше. Ну хорошо, я вернусь через 16. Хорошо. Ты действительно торопишься, Тань? Ага. Я же тебя целую вечность не видел. 3 дня. Ну, значит, 3 столетия. Как твои дела? Работается? Не очень. Знаешь, вот после этой истории с Надей Чеботаревой я так себя плохо чувствую у них в квартире. Даже решил в общежитие перейти. Напрасно. Что ты? Государственные на носу. А тебе еще нужно писать. Правда, тогда видеть я тебя буду каждый день. Угу. Но ведь все равно, через 3-4 месяца мы навсегда вместе. А мы сейчас не врозь, Костя. Я говорю всегда и навсегда. Угу. Таня, знаешь, у меня мурашки прямо по спине бегают, как подумаю о той минуте, когда мы сядем в сибирский поезд. В жизнь, Танюш, в настоящую, в большую жизнь мы с тобой отправляемся. Представляешь себе? Примерно через год мы идем с тобой по улицам нашего будущего города. И какой-нибудь приезжий спрашивает, глядя на нас: скажите, кто это? Очень приятная пара. Как, отвечает, вы не знаете? Это же наши знаменитые супруги Крыловы. Он лучший защитник в городе, а она не сегодня, завтра профессор. Ой-ой-ой. Настоящие люди. Ой, бандозер ты, Костя. Ты знаешь, Тань, только я боюсь, что мне там работы будет мало. Едут туда все хорошие парни, комсомольцы. Ну, это же великолепно, Костя. Но ведь я же адвокат, Тань. Ну? Мне же нужна практика. Ой, не беспокойся, на твой век хватит. К сожалению, даже вот в нашей компании не все благополучно. О, ты о Чеботаревой, что ли? Конечно. Вчера она сюда приходила. Надя? Ага. Зачем? Просила дать телеграмму в Красноярск, чтобы запрос на нее, если он уже выслан, затребовали обратно. Боится неприятностей. А что ты ей ответил? А что я ей могу ответить? Сказал, что решать не могу. Посоветуюсь с товарищами. Правильно. Не заперто. 16 минут прошло? Прошло, прошло. Входи. Щетка нашлась. Берегом, то моя очередь завтра дежурит. Ладно, сочтемся, коллега. А теперь разрешите вам представить... Маша! Новая парашютистка Мария Никитина. Маша, а ты правда прошутил? Ребят, вчера был второй прыжок. Мария молодец. Да что я, вот Володя 25 раз и все на отлично. Да ладно. Володька молодец, а вот я даже в лифте чувствую головокружение. Маша, слушай, ты сегодня была на факультете? Да, я только что оттуда. Но я имела ужасно неприятный разговор с Надей. Все о том же? Да. Она догадывается, что разговор о ней будет на комитете. Обязательно. И просила меня повлиять на Володю. Все понятно. Если уж она просит нас о защите, значит, чувствует себя виноватой? Конечно. Да, ребята. Она сегодня говорила на факультете, что ее тетка... Какая тетка? Ну, какая-то знаменитая тетка из Сибири устраивает ее на работу в Москве через самого министра просвещения. Кого? Да? Тань, ты видела эту тетку? Да видел, но я не знаю, что она за человек. Я же стараюсь не выходить из своей комнаты. Ну вот что, поручите мне поговорить с этой сибирской знаменитостью. Уж я ее допрошу. Володька, Володька, она... Правильно, правильно. Ничего, Костя. Сегодня же вечером, Таня, я у тебя. Ты будешь дома? Весь вечер. Договорились. Договорились. Ой, меня знаете, что мучает? Мы знакомы с Надей 5 лет. Часто бывали у нее дома. Хотели вместе на работу ехать. И выяснилось, что мы ее совсем не знаем. Ну, как это так? А я-то 3 года ведь у них жила. Каждый день видела бок о бок. Да что там, проморгали. Да почему проморгали? Не интересовались человеком. А вон, Вера Ивановна, мать Нади, тоже думали, явление смешное. Оказывается, явление не только смешное, но и вредное. Еще какое. И молчать мы не имеем права, мы должны вмешаться. Правильно, Володя. О, пока что кто-то вмешивается в наш разговор. Ты кого-нибудь ждешь? Нет. Войдите. Входите, товарищ майор. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ майор. Очень рад знакомству. Мы однажды уже встречались. Да, ведь был такой случай, да. Вы удивлены, зачем я пришел. Ну, как вам сказать? Ну, психология вашего поведения нам, пожалуй, понятна. О деталях, полагаем, вы нам расскажете. Садитесь, стулья у нас крепкие. Действительно, стул крепкий, спасибо. Алексей Павлович, а вы Надю ищете? Нет, я пришел именно к вам. Нам? В прошлый раз вы, Володя, были со мной по-хорошему откровенны. Вы понравились мне своей прямотой. Рад. Я узнал, что комитет комсомола будет разбирать поведение Нади. Это правда? Конечно. Ну, это не совсем так, но по существу верно. Я сам не очень давно был комсомольцем и хорошо знаю, что зря попусту комитет комсомола не будет ставить на специальном заседании подобный вопрос. Безусловно. Я отбрасываю мысль, что здесь замешано что-то личное. Да что вы, Алексей? Конечно, ничего личного. Ясно, ясно. Выходит, что Надя совершила какой-то антиобщественный поступок. С нашей точки зрения, да. Володя. А что, Володя? Ясно. Володя? Разрешите курить? Курите, курите, Алексей Павлович, пожалуйста, курите. Вот пепельница, Алексей Павлович. О, простите, у вас написано «курить нельзя». Да это для гостей, а для вас мы плакат перевернем и... Раз, курите себе на здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Курите. Спасибо. Насколько мне известно, речь идет о Наде в связи с моим именем. Ну, а разве есть что-нибудь предосудительного в том, что Надя выходит за меня замуж и потому, возможно, остается в Москве? Алексей Павлович. Володь. Ну, подожди, Маша. Алексей Павлович, вы нам позволите говорить все, о чем мы думаем? Я прошу вас, для меня это очень важно. Так вот, Алексей Павлович. Володя. Ну, подожди, подожди, Маша. Вы говорите, что нет проступка в том, что Надя выходит за вас замуж и остается в Москве. Я согласен, нет. А если я так скажу? Ну, только, пожалуйста, уж вы меня извините, Алексей Павлович. Володя, я прошу вас. Ну, подождите, девочки. Надя выходит за вас замуж для того, чтобы остаться в Москве. Тогда это есть проступок? Володя. Вы хотите сказать, что это брак по расчету? Да. Так, понимаю. Алексей Павлович, мы вам сделали больно? Ранение, Маш, которое я получил сегодня особенное. К такому я не привык. Но, думаю, выдержу. За откровенность спасибо. Да, пожалуйста. Надя мне говорил, товарищ Зубов, что вы сейчас секретарь комитета. Да, это временно. Постоянный секретарь болен. У вас уже назначено заседание? Ну, одни заседания еще не решили. А что? Могу я вас просить не принимать окончательного решения, пока я не увижу с вами еще раз? Я постараюсь сделать это побыстрее. Я передам товарищам вашу просьбу. Полагаю, возражений не будет. Да, можно, конечно, можно, не можно, будет. Алексей Павлович, можно. Знаете что, Алексей Павлович, совершенно неожиданные чувства. Мне ведь не все равно, кто будет вашей женой. Ну, вы улыбаетесь, а я говорю совершенно серьезно. Понимаете, мне не все равно. И ваша жизнь вот для всех нас, она не безразлична. И мы не можем, ну, ребят, ну, верно я говорю. Да, ну, правильно, верно, верно, верно, верно. Мы не можем. Алексей Павлович, и мы просим вас верить тому, что сказал Володя. Я верю. Разрешите попрощаться, мне пора. К вам можно без предупреждения? Да, ну, конечно, пожалуйста, в любое время, Алексей. Не понятно. Мы радуемся. Понятно. Спасибо. Спасибо за честный разговор. Да иначе мы не умеем, Алексей Павлович. Алексей Павлович, только вы извините нас, пожалуйста. Мы ведь, ну, мы не хотели. Не надо извиняться. Сделали правильно. До свидания. Еще раз спасибо. До свидания, Алексей Павлович. Ой, товарищи. Честное слово, я хотела просто сквозь землю провалиться. Ну, Володь, ну ты знаешь, надо все-таки это... Да ну что вы, ребята, это же настоящий парень. Я, между прочим, еще тогда у Чеботаревых это понял. Я не знаю, что он намерен предпринять, зачем ему нужна еще одна встреча с нами, но я уверен, с сегодняшнего дня мы союзники, братцы. Ну, союзники-то союзники, а дело-то непростое. Да. А вы думаете, они расстанутся? А? Вот это уж, конечно, никто не знает. Во всяком случае, это здорово, что мы ему все сказали, он, по-моему, все понял. Да, ну, откровенно говоря, товарищи, не такую подругу нужна, Алексей Павлович. Ну, откуда ты знаешь, какая ему нужна подруга? Любовь зла, полюбишь и козла. Спасибо. Очень удачно сострел, особенно в моем присутствии. Ой, Тань, прости, я не про тебя. Ну, Тань, прости, пожалуйста. Танюш, слушай, это удобно будет, если я сейчас пойду на свидание с этой сибирячкой. С какой сибирячкой? Ну, подожди. Да очень удобно, конечно. Даже удобнее, чем вечером, потому что я хочу заниматься. Честно говоря, мне не хочется ломать свой режим. А он у тебя строгий. Железный. Нет, честное слово, ребят, приходится заниматься по 10 часов в сутки. 6 часов на подготовку к экзамену и 4 часа для подготовки материалов для будущей книжки. Ой, а у меня характер не установился. Партизаню, наверное, от молодости. От лени. Ну ладно, ладно. Машенька, ну, Колобашенька, пойдем, пойдем, пора уже. Пойдем. Танюш, а ты не идешь с нами? Нет, идите, ребят, я вас догоню. Ну, догоняй. Догоняй. Таня, можно к тебе зайти сегодня вечером? Нет, сегодня будем заниматься, ладно? А завтра я к тебе сама зайду. Пойдем гулять по улицам, а? Будем смотреть Москву в последний раз. А правда, знаешь, когда мы теперь приедем снова? Ну ладно, хорошо, до завтра. Тебя проводить? Нет, не надо, занимайся. Ну, будь здоров. Когда позвонишь? Ровно в 2. Ну, не минуты позже, иначе я сам примчусь к тебе. Я буду точна, как часы на Спасской башне. Лето уже было в самом разгаре. Школьники и студенты-первокурсники уже давным-давно покончили со своими учебными делами и разъехались кто на целину, кто в колхозы, а кто и в туристские лагеря. Ну а наши герои? У наших героев сегодня самый горячий день. Сегодня они сдают последний экзамен. А завтра... Завтра для них начнется другая, новая жизнь. В сквере перед университетом несколько студентов наскоро перелистывают тетради, учебники, ведь за 5 минут до экзамена всегда кажется, что самое важное ты как раз и забыл прочитать. А по дорожке мимо них торопливо идет девушка. Она направляется в дальний уголок сквера, явно недовольная тем, что на скамейке, которую она облюбовала, сидит незнакомый ей человек в военной форме. Слушайте! Послушайте, эта скамейка занята. Сейчас сюда придут. А? Вы ко мне обращаетесь? Но ведь больше тут, как видите, никого нет. Я слушаю. А я уже сказала, скамейка занята. Сюда придут. Я жду одного человека. Хорошо, когда придут, я уйду. Ну, вы не очень-то вежливы. Ну уж, если вам очень неприятно мое соседство, я уйду. Да нет, ну, можете остаться, конечно, только пока. Благодарю. Дело в том, что я тоже жду. Эта скамейка видна с главной аллеи. Угу. Здесь меня легче всего найти. Ага. А вы кого ждете? Я тут всех знаю. Одного приятеля. А я наверняка знакома с вашим приятелем. Возможно. Она? Кто она? Я спрашиваю, ваш приятель, она? Она. Угу. С какого факультета? С филологического? Почему вы так решили? Потому что на филологическом больше всего интересных девушек. Вы, конечно, с филологического. Ага. А почему вы так решили? Ну, потому что вы интересная. Сказать вам откровенно? Скажите. А я не люблю, когда ко мне пристают посторонние мужчины. Чего смеетесь? Помилуйте. Но ведь вы же первые со мной заговорили. А это ничего не значит. Я заговорила без задней мысли. А я до вашего обращения ко мне вас и не видел. Ой, вы очень любезны. Он! Он! Уходите! Ухожу! Ухожу! Нет, нет, нет! Это не он, знаете, я ошиблась. Вы не совсем твердо помните его внешность. Чью? Николая Петровича? Просто как свою. Что, это у меня просто от волнения в глазах рябит. У Николая Петровича в руках вся моя судьба. Вы студент? Нет. Ну, тогда вам можно не волноваться, конечно. А я тоже иногда волнуюсь. Да у вас совсем другое волнение. Вот вы бы попробовали пережить то, что переживаю я, тогда бы узнали, что значит настоящее волнение. Да вы знаете, куда меня направляют на работу? Куда? Просто страшно сказать. В Туапсе. Слыхали про такой город? Туапсе? Небольшой, но прелестный и очень зеленый город. Это один из самых живописных городов на юге. Да в том-то и дело, что на юге. Разве это плохо? Просто ужасно. Ведь там совсем нет... Ой, это он. Это он, уходите. Ну, ухожу, уходите. Ухожу, ухожу. Николай Петрович! Здравствуйте, да, Николай Петрович. Здравствуйте, Смирнова. Что случилось? Вы меня чуть с ног не сбили. Извините, Николай Петрович, умоляю вас, выслушайте меня. Я вас с утра караулю. Это праздное занятие, Смирнова. Я даже экзамены еще не сдавала, Николай Петрович. Ну, совсем плохо. Знаю, я сама знаю, что плохо. Ой, ой, не уходите, Николай Петрович, ну, прошу вас. В вашем кабинете нам могут помешать. Там всегда кто-нибудь посторонний. Но при посторонних я ведь не скажу все, что абсолютно мне необходимо вам сказать. Я так волнуюсь. Ну, хорошо, хорошо. Ну, успокойтесь. Говорите, говорите, ну. Ага. Вы единственный человек, Николай Петрович, который может меня спасти. Вот как? Меня посылают в Туапсе. Куда? В Туапсе? Так отлично. Нет, ну что же, Смирнова, ну. Ой, что вы, там же нет совсем зимы, профессор. Я ведь лыжница. Я нынче первый разряд получила. В будущем году в чемпионате Союза хочу участвовать, а меня посылают в Туапсе. Просто вот что. Кошмар, ну все погибай. Ну, я не знал, Смирнова, что вы спортсменка. Спортсменка. Так что же вы раньше-то думали, а? Я не думала. Места были и на север тоже, ну. Ну, я, конечно, сама виновата, сама дура. Но пока я раздумывала, весь север расхватали. Ах, бедняга. И мне осталось Туапсе. Я узнала, профессор, без согласия министерства нельзя. Да. Да и желающих не находится. Все говорят, нет уж, если я решила, менять не хочу. Напишите, профессор, в министерство. Пускай, ну, кого-нибудь просто силой заставят поехать вместо севера в Туапсе. Просто умоляю вас. Ну, успокойтесь, Смирнова, успокойтесь. Вам сегодня еще и надо экзамен сдавать. Видите, а вы плачете. Ну? Ага, ну вы только пообещайте, я все сдам, профессор, правда. То просто не ручаюсь за себя, все могу завалить. Трагедия на всю жизнь. Да? Ну что же, хорошо, ну, обещаю. Ой, профессор, да, ну вы лучше всех на свете. Профессор, я на 5 дам, честное слово. Ну, смотрите, Смирнова, смотрите. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте, Орлова. Очень хорошо, что я вас встретил. Садитесь. Алло. Спасибо. Николай Петрович, Костя, ты далеко не уходи. Нет, я здесь. Николай Петрович. Ну? Прочли? Сдали экзамен, а? Сдала. Ну и что, и 5, конечно, да? 5, Николай Петрович. Только они меня 2 раза перебивали. Наверное, очень скучный и длинный человек. Да, наверное. Ну-с, а каковы же ваши планы на дальнейшее, а? Да я еще сама не знаю, Николай Петрович. Так. Ничего не скажу, план конкретный. А? А почему, Орлова, вы не выразили желание остаться в аспирантуре? Ну ведь по новому положению об аспирантах... Да, профессор, по новому положению об аспирантах... Да, вы так думаете, молодой человек? А мне кажется, что именно новое положение о научных работниках и защищает право Орловой остаться при университете. Вы не согласны? Да что вы, Николай? Я еще недостаточно думал над этим, профессор. А я изучал этот вопрос. Орлова 3 года подряд была в лингвистических экспедициях в Новгороде. Она автор 5, пускай и небольших, но самостоятельных исследований, напечатанных в журналах. Вам это известно, молодой человек? Отчасти. Вот что, милая моя, я прочел начало вашей будущей диссертации и... Очень внимательно прочел. Ну что, Николай Петрович, плохо? Но ведь это только проба сил. Я показал эту вашу пробу сил ректору. Ой, ректору? Ну почему вы удивляетесь? Испугался, Николай Петрович. Напрасно. Ректор согласился с моей высокой оценкой вашей работы. Да? Да. Мы решили, ну, конечно, в порядке исключения, просить министерство оставить вас в аспирантуре сразу после окончания университета. Как? Мы вам верим, Орлова. Ой, Николай Петрович. Что вы сказали, молодой человек? Я, профессор, ничего не сказал, нет. Я... А, ну вот, а то мне показалось. Так вот, Орлова, вы останетесь при моей кафедре. Да. В той части работы, которую я читал, есть решительно все, чтобы считать ее очень удачным началом серьезной, полезной и нужной книги. Нужной. Вы довольны? Я не смела и думать о таком, профессор. Все это так неожиданно. Ну что же? Вы хотите стать ученым? И не без оснований хотите. Университет идет вам на помощь. Я не вижу препятствий. Ведь вы не замужем, нет? Нет, еще. Ну, правильно, успеете еще. Да не знаю, Николай Петрович. Костя, ну куда ты? Подожди. Я погулять. Этот молодой человек, да? Да, Николай Петрович. Мы хотели вместе ехать в Красноярск. Да, вопрос осложняется. Не могу ничего сказать по такому деликатному поводу. Но я со спокойной совестью оставил бы вас в Москве. Закончите книгу. А что это будет полезная и нужная книга, я абсолютно уверен. Ну, спасибо, Николай Петрович. Ну вот, отдыхайте, празднуйте окончание университета, а через несколько деньков приходите ко мне. Займемся необходимыми формальностями. Да, хорошо. Ну, буду ждать. Будьте здоровы. До свидания, Николай Петрович. Да, кстати, вы сказали, что собирались в Красноярск. Да. Слушайте, там длинная зима и много снега, не правда ли? Да, Сибирь, профессор, а что? Так. Мысли кое-какие появились в этой связи. Ну, всего хорошего. Всего хорошего. До свидания, Николай Петрович. Костя! Кость! Ну? Правда, Костя, это ужасно. И еще находятся люди, которые утверждают, что любовь – это радость. Вранье. Что же нам делать, Костя? А знают ли они, эти люди, как ужасно любить девушку, которая хочет быть профессором? Ну, Кость, ну зачем ты так говоришь? Зачем? А это надо тебя спросить. Зачем ты ездила в этот Новгород? Зачем печатала статьи? А теперь начала писать свою эту ужасную книгу? Ой, ну, Костя. Ты же делала все для того, чтобы мы расстались. Ну, чудно это, я же не виноват, что так получилось. Ладно. Ты сам подумай, работать в университете под руководством профессора Андреева. Правильно. Но это же мечта. Угу. Да знаешь, под его руководством я напишу что-нибудь стоящее. И потом мы же не навсегда расстаемся, Костя. Что? Ты сказала, расстаемся? Значит, ты уже решила? Да нет, Костя, я еще ничего не знаю. Я хочу, чтобы решил все ты. Я? Конечно. Ну нет, этого ты от меня не дождешься. Ты что же, хочешь, чтобы я добровольно подписал свой смертный приговор? Ой. Нет, этого не будет. Да подожди, ну подожди. Хорошо. Считай, что весь разговор с профессором нам приснился, что все осталось по-прежнему. То есть как? Ничего не произошло, и мы уезжаем в Красноярск. Да ты понимаешь, что ты мне предлагаешь? Что? Ты что же, хочешь, чтобы я всю жизнь мучился от сознания... что ты пожертвовала своей работой ради меня. Другое дело, если ты сама не захочешь остаться в Москве. Я все 5 лет, Костя, мечтала стать настоящим научным работником. Правильно. И ты сам, мне кажется, в этом помогал. Разве мы с тобой вместе не читали древние рукописи? А ты по 3 раза не перечитывал черновики моих статей? Великолепно, Танечка, великолепно. Через 5 минут окажется, что я во всем виноват. Хорошо, Костя, хорошо. Больше ты от меня не услышишь ни одного слова об аспирантуре, ни слова. Я буду молчать, как глухонемая. Веселенькая жизнь у нас намечается. Привыкнем, Костя. Танюш, ну, Таня. Танечка, ну, неужели ты не понимаешь, как мне самому как тяжело? Мы так ведь много мечтали о жизни, о работе вместе, в одном городе. И вдруг все сразу разлетается. Ничего совсем не разлетается. Твоя сестра вот живет в Симферополе. Ты ее годами не видишь. Так разве ты ее меньше любишь от того, что редко встречаешь? Ну, все ясно, все ясно. Договорились. Ты сестра, я брат. Все в порядке. Чудесно. Костя! Благодарен. Костя! Ну, подожди, Костя! Надя! Алеша! Наденька, здравствуй. Алёшка, когда ты приехал? Сегодня. А почему ты мне не позвонил? Звонил. Мне сказали, что ты в институте. Ну, да. Я прямо сюда. И давно ты здесь? Давно. Ой, как я рада, что ты приехал. Я так волновалась, так нервничала. Напрасно нервничала. Со мной ничего не могло случиться. Ну, садись, рассказывай. Как экзамены? 4. Ну что ж, 4 – это тоже неплохо. А ты уехал так внезапно, я даже не успела проводить тебя. А мне так много надо было сказать тебе. И мне тоже. Правда? Да. Алёша, а ты очень любишь меня? Очень, Надя. Да? А вот если бы тебе сказали обо мне что-нибудь дурное, ты бы поверил? Если бы и поверил, то не раньше, чем убедился, что мне говорят правду. Да? Да. А вот у меня неприятности в университете. Слышал. Что? Они были перед моим отъездом. Ты знаешь о моих неприятностях? Знаю. А почему ты молчал до сих пор? Я ждал, когда ты сама заговоришь. Впасть в ошибку, Надя, заблуждаться, это еще небольшая беда. Опасно, когда человек не хочет сойти с сложного пути. А я не понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю о тебе, Надя. Я сознательно уехал в командировку, чтобы у тебя было достаточно времени подумать раньше, чем решать. Частые встречи могли ускорить события. Мы же люди, Надя. Я люблю тебя. А я не люблю? Надя. Ты прости меня, но я должен задать тебе вопрос. Серьезно ли то, что ты сейчас говоришь? Я не понимаю тебя. Мне вдруг показалось, что это у тебя не любовь, а... Что? Ну, просто увлечение, что ли. Ну, договаривай. Может быть, ты сейчас встанешь и уйдешь, и не захочешь больше разговаривать со мной. Может быть, я сейчас жестоко и несправедливо обижу тебя. И все-таки ответь мне честно и прямо. Говори, я слушаю. Не знаю, право, как и сказать. Ты не раз говорила, что не представляешь себе жизнь вне Москвы. Надя, ты согласилась выйти за меня замуж? Нет. Ты правду говоришь, Надя? Ответ на этот вопрос нужен тебе не меньше, чем мне. Алёша, мне трудно ответить. Ты хочешь откровенного разговора. Я и сама его хочу. Но я боюсь, что, понимаешь, что не найду нужных и правильных слов. Да, когда мы с тобой познакомились, я смотрела на тебя не так. Ну, я не знаю, как это сказать, но, в общем, нехорошо. А потом, когда я тебя полюбила, я молчала, потому что боялась потерять тебя. А ребята... Они поступили правильно, что сказали мне, Надя. Может быть. Во всяком случае, мне сейчас легче. Ты все знаешь. Я тебя больше не обманываю. Вот я здесь перед тобой, и мне не страшно смотреть тебе в глаза. Видишь мои глаза? Они лгут? Я верю тебе, Надя. Ну вот, тогда все хорошо. Все хорошо. А у меня есть новость для тебя. Какая? Я получил новое назначение. Да? Да. А куда? Далеко отсюда. Ах, вот как. А я не поеду с тобой, Алексей. Надя, милый, что ты говоришь? Ты не поверил в искренность моих слов. Да, и придумал отъезд, намереваясь испытать меня. Что-то это неправда. Нет, нет, Алексей, не надо было этого делать. Надя! Я с тобой никуда не поеду. Надя, что ты говоришь? Сюда идут ребята, я не могу их сейчас видеть, я уйду. Надя! Надя! Алексей Павлович! Здравствуйте, Алексей Павлович. Добрый день, Таня. Знакомьтесь, Люся Смирнова. Алексей Павлович. Мы уже почти знакомы. Пронин. Даже чуть не поссорились. Да. Маша, ну как насчет вечера-то? Если что-нибудь нужно, я, пожалуйста, помогу. Ну, надо организовать широко и торжественно по случаю окончания учения. Да, я предлагаю, братцы, верхний ресторан гостиницы «Москва». Ой, ну! Звезды Кремля, куранты, альма-матер наша внизу. Говорят, отличное место и кормят неплохо. Ой, ребята, это же я тоже никогда не была. Ну ладно, честно говоря, я тоже там не была. Ничего, рискнем, приобщимся к роскошной жизни. Приобщимся! Ничего, выкрутимся как-нибудь. Кость, твое мнение? Тебя не пугает высота? Мне теперь уже все равно, что вверх, что вниз. Может быть, оттуда я и совершу свой первый прыжок. Тань, что это с ним такое? Володь, я тебе потом все расскажу. Ну ладно, потом так потом. Алексей Павлович, может, вы отпразднуете с нами наше окончание? Ой, Алексей Павлович, мы были очень рады. Нет, правда, мы ведь, знаете, скромно по-студенчески, так, без размаха. Ну, зато нет, Алексей Павлович будет. С удовольствием. Ну, а Надя, вы, конечно, сами скажете, Алексей Павлович. Надя, очевидно, не придет, Машенька. Итак, до послезавтра. В котором часу? Ну, пораньше часов 9. Ой, гораздо раньше, девочки. Приказано в 21:00. Позвольте, я заеду за вами на машине. Можно? Конечно, что за вопрос? Девочки, так это шикарно получится. Слушаюсь. Честь имею. До свидания, типа. Честь имею. Ой, ей-богу, мне нравится. Вот это откровенность. Прибавь еще, что ты влюблена в него, и картина станет ясной. Ну, а что, я влюбилась бы, если бы не был тебя. А что? Он в самом деле очень интересный. О, девочки, Костя вернулся. Прошу всех, кроме Тани, удалиться. То есть как-то удалиться? Как удалиться? Что ты? Очень просто. Ногами. Ой, товарищ, не обижайтесь, но правда, очень вас прошу, уйдите, а? А что случилось? Да не знаю. Маша, ну прошу. Ну, Володя, пойдем, нам пора. Люся, иди. Ну, пойдем. Это ты еще одна ночь. Садись. Может, идем куда-нибудь? Садись. Будем разговаривать. Ну, говори, я слушаю. Помолчим? Не возражаю. Три дня бродили Костя и Таня по Москве. Говорили, молчали, снова говорили, ссорились, тут же мирились и снова ссорились навеки. Для обоих эти дни были временем нелегких раздумий и важных жизненных решений. Такими же нелегкими были эти дни и для Нади. Еще совсем недавно был университет. Подготовка к экзаменам, были комсомольские поручения, которые давал ей Володя. Но вот последний экзамен сдан. Что же дальше? Товарищи собираются в дорогу, дают друг другу новые свои адреса, говорят о предстоящей жизни. А что будет с ней? Часами бродила Надя по комнате. Садилась за рояль. Думала о товарищах, об Алексее, о том, что ее ждет. Надя, а Вера где? Мам куда-то ушла. Тетя Аня, а вы что, собираетесь уезжать скоро? Пора, Наденька. Меня дома ждут. Да я и по своим ученикам соскучилась. Я в прошлом году с ними сад посадила. Замечательный. Очень жалко. Скажите мне откровенно, вы часто жалели тогда еще, когда молодая были, что уехали из Москвы? Жалела? Ты хочешь сказать, не раскаивалась ли я, что переселилась в Сибирь? Ну да. Теперь уже не помню. А вот что поначалу трудно было, одиноко, это запомнилось. Но ведь деревня-то, Наденька, в те годы была другая. Сейчас ты себе в каждом колхозе подругу найдешь, равную тебе. А сердцем, мыслями я всегда была вместе с Москвой. Мы там, в Сибири, тоже москвичи, девочка. Вот вам было одиноко в деревне. А вы заметили, что я уже 3 дня никуда не выхожу? Заметила. Мне еще хуже. Москва такая большая, в ней миллионы людей, а мне идти некуда, говорить не с кем. Правда, ужасно? Хорошего малым. Целыми днями я сижу дома и все думаю, думаю. Тетя Аня, я не знаю, как вам об этом сказать. Маме я не хочу пока говорить, да она и не поймет. У меня теперь никого нет. Я совсем, совсем одна. Одна? А твои университетские товарищи? Я, кажется, их потеряла. Мне сейчас очень тяжело, тетя Аня. Да, остаться без друзей нелегко. И знаете, что еще? Я не выхожу замуж за Алексея. Вот как? Почему же, Надя? Алексей Павлович показался мне человеком достойным. Ой, он прекрасный человек. Я его очень люблю, но вы всего не знаете. Это теперь невозможно. Почему? Ну, я не могу сказать вам, почему. Ну, невозможно. Ты уже не ребенок. Говори, почему ты не выходишь замуж? Ну, Алексей хочет уехать из Москвы куда-то далеко. А ты хочешь остаться в Москве? Да, я ему сказала, что не поеду. И вот 3 дня прошло, а он мне даже не позвонил. Я боюсь хоть на минуту куда-нибудь выйти, а звонка все нет. Позвонить значит признать себя побежденным. А зачем же признавать себя побежденным, если ты прав? Так ты ничего и не придумала за эти 3 дня. А что я могла придумать? Да, милая моя девочка, из такого города уехать нелегко. Но не место Надя красит человека, а человек – место. Мы с тобой учительницы, и дело у нас с тобой одно – помогать людям стать умными, образованными, духовно красивыми. А это обязывает нас. Ты не задумывалась, Наденька, вот над чем? Как это случилось, что я сейчас оказалась в Москве вроде, ну, более значительным человеком, чем твоя мать, а ведь она никогда из Москвы не уезжала? Не задумывалась над этим вопросом? Молчишь. А ты подумай, Надя. В этом вопросе, если хочешь, скрыта простая и ясная философия нашей жизни. Только тот уважаем и счастлив, кто хорошо и добросовестно трудится на благо всех. Нет, нет, нет, я не хочу сказать, что личное должно быть где-то на задворках. Нет, личное счастье главное. Но оно, Наденька, невозможно, если ты поступаешь вопреки интересам общества. Да вот конкретный пример с твоей мамой. Я вспоминаю нашу молодость. Между мной и Верой тогда не было большой разницы. Правда, я никогда не переставала работать, а Вера, окончив медицинский институт, вышла замуж и через год бросила работу. Потом умер твой отец. Да, мне было тогда 9 лет, когда папа умер. Да, Вера получала приличную пенсию за мужа, и хотя денег было мало для сохранения привычной жизни, угу, но она много лет не возвращалась на работу. Вера жила, как она говорит, в свое удовольствие. Ну и что же я нашла у вас? Вы счастливы? Ой. Не думаю. Мать еще, правда, пытается изображать хозяйку приличного дома, еще шумит, но со стороны, Надя, это выглядит смешно. И прости меня, жалко. А ты, Надя, ты рискуешь повторить путь мамы, а это не годится, племянница. Наденька, ты дома? Да. Ах, вы обе дома. Как видишь, да. Ты сегодня позже обычного. Да, я задержалась немного у портнихи. Ну, что у тебя нового? Ничего, да? Все благополучно. Я пойду. Куда ты, Наденька? К себе. Вот с Надей долго разговаривала. Да? А со мной она 3-й день уже не разговаривает. У Нади неприятности, Вера. Ну, она просто взволнована. Ну, это так понятно, накануне свадьбы. А вообще, Аня, я прошу тебя не вмешиваться в нашу жизнь. Мы совсем разные люди. Ты неисправима, Вера. Куда ты? Я буду у Тани. Надя! Да? Наденька! Ну, что тебе, мам? Гостей, Наденька, я позвала на субботу. Каких гостей? Я не выхожу замуж. Что? Как? Господи, что же это такое? Надя, ну в какое-то положение меня оставишь? Ну что ты делаешь? Наденька, нет, нет, я не могу тебе этого позволить. Мама. Не могу, не могу. Мама, если ты не хочешь со мной поссориться, замолчи. Наденька, ну ты меня убиваешь. Ну пожалей свою маму, Надя. Звонок. Звонок, и я тебя прошу, замолчи, к нам кто-то идет. Господи, Господи, что же такое? Ничего не понимаю. Володя, здравствуй. Здравствуй, Надя. Здравствуй, Володя, заходи, пожалуйста. Спасибо. Заходи. Здравствуй, Вера Ивановна. Володя, вы в моем доме? Мама. Признаться, я удивлена. Мама, я прошу тебя, уйди. К себе. А я у себя. К себе в комнату. А я в своей комнате. Позвольте вас поблагодарить. Вера Ивановна, за что? Не скромничайте, Володя. За дочку. За Надю. Мама. Да, да, да, вы ей так помогли. По-товарищески. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Ой. Надя, я не знал, что Вера Ивановна так агрессивно настроена. Я бы не пришел. Да ну, не обращайте на нее внимания. Ну, ну, ну, как себя чувствуешь-то? Ой, знаешь, Володя, я никогда не думала, что так ужасно остаться одной. Все эти дни мне казалось, что я никому не нужна, что меня забыли, и никто не хочет меня даже видеть. Только начинаю жить, а уже всех растеряла. И уже одиноко. Надо все начинать сначала. Что болтаешь-то? Да, да, болтаешь. И рассказать нельзя, почему так получилось. Да почему нельзя рассказать? Не понимаешь, почему? Не расскажется. Стыдно. Ну, ладно, все. Надя, все, будем считать, что это в прошлом. Ну, а ты что собираешься делать? Надюш, а с Алексеем Павловичем-то у тебя как? С Алексеем мы расстались. Можно? Входи. Здравствуй, Надя. Костя? Здравствуй. Здравствуй, Костя. Здравствуй, Маша. Здравствуй. Заходите, ребята. А вы что, за Володей, нам да? Нам пора скоро уходить, Надя. Надя, намочи, пожалуйста, полотенце. У меня мигрень. Ребята, я сейчас одну минутку. Подождите меня. Здравствуйте, Вера Ивановна. Здравствуй, Вера Ивановна. Радуйтесь. Довели человека до мигрени. Ну что вы, Вера Ивановна, разве мы... Я не хочу вас больше слушать. Хоть меня-то оставьте в покое. Кость, Костя, ты убил ее своим красноречием. Ну ладно, ладно. Володя, с Надей состоялся разговор? Ну, конечно, состоялся, и, в общем, весьма неплохой. Вот это важно. А здоровье Веры Ивановны восстановится. От такого не только не умирают, даже не чахнут. Конечно. А Надю будем приглашать? А почему же нет? Торжество-то у нас общее. К тому же я намерен сделать сенсационные заявления, которые должны услышать все. Обязательно. Ребята, я предлагаю, пригласим Анну Ивановну. Правильно. Конечно. Приглашаем и тетку, и племянницу. Костя, веди будущих участников торжества и объявим свою сенсацию. Есть, товарищ будущий прокурор. Таня, пойдем со мной. Пойдем. Машенька, с минуты на минуту могут подъехать. Надо предупредить Алексея Павловича, что Надя будет с нами. Обязательно. Эту миссию я беру на себя. Пожалуйста, Анна. Здравствуйте, молодежь. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Ивановна. Ну, Володя, теперь, кажется, все в сборе. Ну что ж, есть все в сборе, тогда начинай, прошу. Уважаемая Анна Ивановна, группа бывших студентов, собравшихся сегодня на товарищеский ужин по случаю окончания государственных экзаменов, почтительнейше просит вас быть их гостем. Ваша племянница Надежда Борисовна Чеботарева, разумеется, будет с нами. А я ничего не знала. Надюш, прости, это я виноват. Мне Костя еще вчера поручил тебе сказать, а я не могла. Правда, у меня была уважительная причина. Надя, ты это поймешь и извинишь ее, как только узнаешь. Правда, Таня? Правда, Костя. Спасибо, друзья мои, но не могу. Сегодня я должна быть на совещании учителей. Анна Ивановна, мы настаиваем, Анна Ивановна. Иначе, ну то есть, иначе стройная, продуманная до мельчайших подробностей программа ужина сорвется. Да настаиваем просто. Нет, не могу, меня будут ждать. Ну, Анна Ивановна, ведь мне к тому же надо сделать еще сенсационное заявление во время ужина. Вы должны его слышать обязательно. Обязательно. Костя, да что ты все свои сенсации пугаешь? Сознайся, что не умеешь убеждать. Плохой адвокат, и все. Плохой адвокат, да? Пугаю сенсации. Ладно, да? Ладно, объявляй свою сенсацию. Сейчас мне нужно сделать кое-какие приготовления. Таня. Да? Сейчас я некоторые распоряжения дам своим ассистентам. А шептаться некрасиво, ребята. Сейчас. Хорошо. Да. Товарищи, одну минутку. Сейчас, подождите. Ой, Костя, мне что-то вдруг стало тебя жалко. Лучше откажись, и я прощу тебе твою нелепую самоуверенность. Ах так, да? Прошу всех к столу. Ты хочешь, чтобы твой позор видели все, Костя? Ладно, ладно, посмотрим. А где Вера Ивановна? Вера Ивановна, зови. Ребята, мама легла, не надо ее беспокоить. Ничего, ничего, ничего, позовите Веру Ивановну. Маша, позови быстро Веру Ивановну. Хорошо. Машенька, Вера Ивановна, товарищи, вот и я. Это что такое, Костя, вино? Это и есть твоя сенсация? Минуточку, минуточку. Так, прошу. Таня, попроси всех взять по рюмке. Учти, что Володя может схватить две. Он страшно волнуется. Ну ладно, одну взял. Анна Ивановна, возьмите. Только оно не крепкое, нет? Не очень. Возьмите. Спасибо. Так, ну, у всех рюмки? У всех, да, все в порядке. Сенсация первая. Таня оставлена в аспирантуре при кафедре профессора Андреева. Она в Красноярск не едет. Врешь. Мы бы об этом давно знали. Нет, это правда, Володя. Мы просто не хотели говорить, пока все не выяснилось. Да. Вот это да! Таня, поздравляю! Поздравляю, Танюша! Еще месяц назад я бы тебе завидовала, а сейчас поздравляю без зависти. Спасибо, Надя. Таню, а как же Костя? Маша, Вопросы потом будете задавать. Вопросы потом. Анна Ивановна, как старшие вы должны решить, сенсационно мое сообщение или нет. О, вы возлагаете на меня большую ответственность, Костя. Но попробуем разобраться. Сенсационно ли это? Я всего 2 месяца знаю Таню, но потому сколько и как она работает, я была уверена, что предо мной будущий ученый. Даже настоящей сенсации я ваше сообщение признать не могу. Вот, все верно, Анна Ивановна, верно. 1-0 в мою пользу. Не торопись пить, Володя, не торопись. Почему? Вино тебе еще понадобится для того, чтобы смягчить спазмы в горле, когда я все расскажу. Ну, посмотрим. Но сообщение действительно интересное и радостное. Поэтому я предлагаю ничью. Согласен. Ну ладно, тогда я выпиваю. Ничья. Не-не-не, подожди. Второе сообщение. Ввиду того, что Таня остается в Москве, а я уезжаю в Красноярск, и мы таким образом расстаемся. Сегодня в 15 часов по московскому времени мы скрепили подписями и печатью наши дружеские, а теперь уже родственные отношения на всю жизнь. И это правда. Вот это убил, ничего не скажешь. Ну, поздравляю, Костя, поздравляю, друзья. Ну, а стоп, как говорит Анна Ивановна, надо разобраться. Что же тут неожиданного? Всем известно, что вы давно любите друг друга, так что... Володя, не спорь, но проиграл. И ты, Брут. Наденька, собирайся, сейчас поедем. Я готова. Ну как, гражданин Зубов, будем голосовать или признаете себя побежденным без формальностей? Да признаю. Костя, ну ты всегда был гуманным, я надеюсь на твою порядочность. Ты жалок, Володя. Ну я тебя прощаю, можешь допить, наконец, свое не очень крепкое вино. Будь здоров. Наденька, кто-то приехал, я открою. Это, наверное, наш уже. О, Люсенька. Интересно. Люсенька. Очень интересно. Мы их ждем давным-давно на улице, а они вино собираются пить. Люсенька, если вы всегда будете такими, я очень пожалею, что еду с вами в Красноярск. А ты едешь в Красноярск? Еду вместо Тани. А кто же в Туапсе? Никто. Туапсе осиротел. Ну почему ты меня сейчас об этом спрашиваешь? Так, а впрочем, это не имеет сейчас никакого значения. Алексей Павлович, здравствуйте, Анна Ивановна. Рада вас видеть. Товарищи, не скажете ли вы мне, что это за здание видно из окна? Как это? Вот, идите-ка сюда, товарищи. Зачем, Анна Ивановна? Володя, Люша. Ой, идите же. Ой, простите, Анна Ивановна. Костенька, иди сюда. Этот район мы с тобой отлично знаем. Надюш, ты можешь остаться. Ой, Володя. Надя. Ну что? Ты прости, что я не позвонил тебе. Ну, видно, так нужно было. Нет, так не нужно. Ты ждала меня? Да, ждала. Надя, смотри, Володя так добросовестно притворяется заинтересованным, что я боюсь, выпадет из окна. Пойдем выручать. На сердце поет и в далекие манит края. Нас юность торопит в дорогу. На сердце поет и в далекие манит края. Нас юность торопит в дорогу. Пусть годы пройдут. Пусть пройдут. Все равно мы не сможем забыть счастливой и трудной студенческой жизни. Кто верен мечте, кто умеет дружить и любить, сумеет быть верным отчизне. Кто верен мечте, кто умеет дружить и любить, сумеет быть верным отчизне. Ну что же, друзья, перед тем, как отправиться в путь, обнявшись без слов, постоим на пороге. Пусть песня звенит и тревожится сердце, и пусть нас юность торопит в дорогу. Пусть песня звенит и тревожится сердце, и пусть нас юность нас торопит, торопит в дорогу. Вас торопят, товарищи. Торопят, торопят. Но раз уж я не еду с вами, позвольте мне здесь выпить за здоровье молодых. Как не едете? Каких молодых? Вопросы задавай, Люсенька, в письменном виде. Подождите, подождите, я ничего не понимаю. Я должна знать, я просто заболею, если вы мне сейчас же не скажете. За здоровье молодых. Поняла, Надя, Алексей Павлович, Горький. Люся! Ну что ты, Люся, ты все спутала? А молодые-то мы. Ах, спутала? Вот здорово! Таня, Костя, Горький! За здоровье молодых! Спасибо, Анна Ивановна! За всех вас, за молодое поколение! Что мне еще сказать вам? Где бы вы ни были, работайте в полную меру своих сил и способностей, и Родина будет вас за это любить и уважать. А разве может быть награда больше и почетнее, чем любовь и уважение Родины? Будьте здоровы, молодые люди! Будьте здоровы, Анна Ивановна! Будьте здоровы, Анна Ивановна! Братцы, ура! Будьте здоровы! Ура! Ура! Ура! Студенческий город Москва. До свидания, до свидания. Студенческий город Москва. Минские, орловские и курские, в дальние сибирские края. Едем мы, товарищи сокурсники, верные, надежные друзья. И в минуты расставания о Москве все мысли и слова. До свидания, студенческий город Москва. До свидания, студенческий город Москва. Мы говорим за здоровье молодых, когда, радуясь счастью наших друзей, желаем им долгой и дружной жизни. Мы говорим за тех, кто в пути, когда думаем о людях, идущих по жизни светлой и прямой дорогой. За здоровье молодых, за тех, кто в пути.